Заветный чемоданчик был в спальне, но пустой. Или Тодди спрятал деньги, или положил на сберкнижку. Да-да, я его недооценивал, этого Тодди. Выйдя из кухни на балкон, я осмотрел его. Две пустые водочные бутылки, метла, лопата, пустой ящик и ведро. Ведро как ведро. Такое можно увидеть на каждом кухонном балконе. В нем лежали скомканные газеты, но весело оно. Так, будто туда высыпали целую лопату песка. Я разбросал смятые газеты, под ними ничего не было. Рассмотрел ведро со всех сторон и только тогда заметил, что оно с двойным дном. Не очень мастерски даже сделано было. Тодди рассчитывал на другое. Во время милицейского обыска или проверки, которую такой, как я, мог сделать, вряд ли кто догадается, что в мусорном ведре спрятано что-то ценное. И я бы не просек, если бы вчера не заметил, что, войдя в квартиру, Тодди сразу внес его на кухню. В двойном дне оказались женские украшения. Две горсти. Насколько я их разглядел в сумерках и заметил по весу, они были из золота. Я набил ими карманы брюк, и в это время кто-то позвонил в дверь. Я подумал, этот кто-то еще раз нажмет кнопку звонка и уйдет, но так не получилось. Он позвонил в третий раз и более продолжительно. Так звонит почтальон, принесший важную телеграмму. «Откройте или взломаем дверь!» Это был голос капитана Хантова. «Наверное, хочет сделать обыск в квартире Тодди, а может, и меня выследил. Но если бы он меня видел, он бы произнес мое имя, а не обратился бы ко мне во множественном числе. Не та я особа, чтобы ко мне на «вы» обращались. Я должен был выйти во что бы то ни стало, но не через входную дверь. Открыл дверь кухонного балкона, на улице никого не видно. Я, конечно, не побегу по улице, мне только бы протиснуться между домами, а дальше как выйдет, и туман будет мне верным помощником. Свесил ноги с балкона, схвачусь за решетки и спрыгну. Сколько здесь? Нет и 3 метра, только бы не убиться. Но не хотелось и упасть в руки Хантова. Не хотелось уж так его радовать. Я свесил ноги. И в этот момент раздался женский визг, который разогнал туман сильнее, чем гудок паровоза, и тревожнее, чем сирена милицейской машины. Оказалось, какая-то женщина с нижнего этажа, открыв окно, вытряхивала покрывало там или платок, и мои ноги чуть не коснулись ее волос. Захлопали двери, загалдели люди, я спрыгнул на тротуар. Боль резанула правую ногу. Вряд ли я сломал ее, но, видимо, подвернул. Из окна, в котором пищала женщина, послышался также крик мужчины: «Держи его, вор!» Никогда не мог понять, как вдруг в одну минуту в окнах и на тротуарах оказалось столько народа. Здесь и днем столько не увидишь. Я побежал по противоположной стороне. Двое молодых людей попытались преградить мне дорогу. Одного я ударил так, что он охнул. Послышались новые крики. Побежав дальше вдоль улицы, я юркнул в подворотню. Вслед мне неслись крики: «Перекройте улицу! Улицу перекройте!» Я обежал здание со стороны двора. Топот заглох в отдалении. Мне не надо бежать дальше. Я спрятался между припаркованными машинами. Другого укрытия я не увидел. Под одной машиной была канавка, я влез в нее. Руками подгреб влажные листья, которые ветер намел туда. Нога болела. Я тяжело дышал, время от времени, прикрывая рот ладонью, сдерживал кашель.